Особенности советской национальной еды и ее добычи. Раньше очень редко кто сидел на диете, о калориях никто не думал, и свежий сок из сельдерея со свеклой натощак не пил. Еда, а я пишу о 60-х, 70-х, 80-х годах, была совсем простой, не очень разнообразной, без особых деликатесов, хотя вру, крабов было завались. Они стояли на прилавках вавилонскими башнями с непонятным поначалу названием «чатка», которые простые советские люди, не обученные в ту пору азам английского, читали как «снатка» и не понимали, что может быть внутри банок с таким названием. Оказывается, основной расчет был на экспорт. В банках лежали тихоокеанские крабы, пойманные у Камчатки, но поскольку кто-то важный посчитал такое географическое название для иностранного уха слишком сложным, Камчатка сократилась до «чатка». Крабы особо не покупали, поскольку не знали, что с ним делать, и ограничивались домовареной, в буквальном смысле колбасой с макаронами, сосисками, зеленым горошком, картошкой в разных ее видах, бульоном из синей курицы-спортсменки с длинными тощими ногами, щи-борщ, тефтели какие-нибудь, сырники, все без излишеств. Хотя на праздники обычно поднакапливали дефицитных товаров. Копченых колбас, фруктов, консервов, была и красная, и черная икра. И не говорите мне, что только у нас в семье, не надо. Она была более доступная и не такая дорогая, как сейчас. Резко в цене подскочила в начале 70-х, аж до 44 рублей за килограмм. Три раза в год она обязательно была на праздничном столе у каждого советского человека. На Новый год, 1 мая и 7 ноября – главные праздники страны. Вне праздников встречала я ее в основном в гостях у наших знакомых врачей, которым ходили лечиться не только мы, но и директора продмагов. Баночка красной или черной икры на столе была показателем статуса и достатка советского труженика. За баночкой и остальными гурманскими прелестями надо было идти на поклон к директору магазина. Довольно часто в такие походы бабушка брала меня с собой в качестве довеска. Ходили обычно с черного хода. Пробирались через коробки с фруктами, которыми и не пахло на прилавках магазина, через закутки с красочными индийскими круглыми жестяными банками с чаем и кофе, через коридоры, в которых снизу доверху стояли башни коричневых коробок с шоколадными конфетами «Метеорит». На них я в детстве подсела. Ничего вкуснее метеорчиков не было. Они производились на Украине, и купить их можно было не везде. Но в гастрономе рядом с гостиницей «Украина», недалеко от которой мы жили, они были всегда. Это были склеенные медом орешки, облитые шоколадом, с неровными краями, видимо, как у метеорита. Я засовывала по метеориту за каждую щеку и пыталась разговаривать, истекая слюной. Лучше сладости не придумано, хотя наша домашняя картошка пирожная легко могла с ними соперничать. Пирожная картошка. Наша картошка очень похожа на настоящую ГОСТовскую с одним «но». От нее можно опьянеть, и внутри она всегда белая. Мы никогда не делали пирожное с добавлением в тесто какао. Пирожным лучше постоять. На следующий день они намного сочнее и вкуснее. Для основы лучше, конечно, испечь бисквит, дать ему высохнуть, а затем раскрошить. Но можно, если некогда, сделать из печенья. Для пирожных картошка понадобится по 200 граммов сливочного масла и грецких орехов, 7 пачек печенья «Юбилейное», 1 банка сгущенного молока, 6-7 столовых ложек коньяка или рома. какао-порошок без сахара для панировки пирожных. Потом все просто. Печенье пропускаем через мясорубку. Грецкие орехи режем на мелкие кусочки, они должны чувствоваться на зубах. Делаем крем. Растираем сгущенку с размягченным сливочным маслом. Добавляем коньяк и соединяем с крошевом. Лепим чудесные картофелины, обваливаем их в какао и ставим на холод. Особенные эстеты могут белым кремом или взбитыми сливками на картошках сделать глазки. Когда сливочного масла не было, случались и такие времена. Лепили без него, только печенье, сгущенка и какао. Однажды папе перед его днем рождения позвонил Иосиф Кобзон и сказал: «Роба, у меня для тебя необычный подарок. Я договорился с директором Елисеевского, что ты сможешь там получить продуктовый заказ. Тебя ждут завтра в 2». Подарок действительно был шикарным. Так случился наш поход к известному всей Москве директору Елисеевского гастронома Юрию Соколову. Все же знают Елисеевский на Горького, дом 14, сейчас Тверской. Официально он назывался «Гастроном номер 1». Мы жили тогда тоже на Горького, совсем недалеко от гастронома, чуть наискосок, на другой стороне улицы около Моссовета. Папа шел, чуть сутулясь впереди меня, стесняясь своего роста и вжимая голову в плечи. Люди оборачивались, улыбались вслед, его очень любили. А он всегда этой любви стеснялся. Мы зашли сначала в сам магазин. Дворцовый, с резными, высоченными потолками, огромными роскошными люстрами, золоченными колоннами, головами ангелов или еще кого-то там, чьи застывшие лица многократно отражались в чуть потрескавшихся зеркалах. Торговый зал гастронома номер 1 на самом деле приводил посетителей в восторг. И в первую очередь своей роскошью. Потом уже внимание обращалось на круглые стеклянные витрины, где в то время обычно было изобилие чего-то одного, или рыбных консервов, целый прилавок какого-нибудь завтрака туриста или частика в томатном соусе, или карамельных конфет и рисок, пирамиды из сгущенки и целые дома из сахара рафинада. Хотя в гастрономе номер 1 все равно всегда было больше продуктов, чем в любом другом магазине. И если в зале провести полдня, то с огромной вероятностью можно было купить сосиски или кило апельсинов или коробку шоколадных конфет ассорти, даже не купить, достать, раньше это так называлось. Мы прошли через зал, похожий на вокзал в час пик. Потная, разгоряченная толпа с авоськами и сумками на колесиках давилась в кассу и водила за продуктами. Ярко накрашенные кассирши в серьгах с красными, неопознанными, но явно настоящими камнями. Видимо, купили всем магазинам по блату в ювелирке за углом. Гордо восседали на возвышении в своих дзотах, и с брезгливостью взирали на весь этот людской сброд. Покупатели явно мешали им работать. Продавцы в белоснежных, надо отдать должное, халатах и высоких поварских колпаках лениво тянулись через прилавок за чеками и нехотя отпускали продукт. Мы нашли служебный вход. В маленькой, обшитой мореным дубом приемной самого стоял секретарский стол из десяток стульев. На двери черная табличка «Соколов ЮК». Кроме нас никого больше не было. Сели. Минут через 10 в комнату вошла женщина с кульком и скрылась в кабинете у директора. Она сразу же вышла, оставив кулек там. Мы сидели, ждали. Папе, я видела, было неловко. Вскоре дверь с шумом открылась, из кабинета вышел сам в накрахмаленном белом халате. Главврач больницы, честное слово. И один очень известный актер с тем кульком в руках. Папа с актером вежливо поздоровались. Но обоим было немного неуютно, будто их застали в каком-то неприличном месте. Мы зашли в кабинет. Юрий Константинович был очень любезен. Прочитал записку, которой мама снабдила папу, и кому-то позвонил. Продиктовал по телефону название необходимых маме продуктов. «Еще спеццех микояновский, сосисок за весь килограмм, балык, дай полкило, финский сервелат палку, да, и два ананаса». Как красиво это звучало. Два ананаса. Гости будут в восторге. Через 10-15 минут в кабинет вошла та же энергичная женщина с большим кульком и пакетом в руках. Порученец по особо важным делам, видимо. Получив от папы деньги, она быстро вышла из кабинета. Из гастронома мы гордо шли домой, прижимая к груди редкие трофеи. Я, как ребенка, несла кулек, из которого выглядывал хвостик ананаса. Прохожие снова оборачивались, но теперь не на папу, а на ананас. Но главный наш трофей — целая говяжья вырезка, завернутая в коричневую бумагу, таился где-то на дне пакета. Лидка сделает свой знаменитый ростбиф. Ростбиф. Еда довольно простая, сытная и элегантная, с английским акцентом. Нам ростбиф всегда казался очень заграничным, почти экзотическим кушаньем, но с течением времени мы упростили его, привели вкус в соответствии с нашими семейными запросами. Уверена, что каждая семья делает ростбиф по-своему. Одного рецепта для этого блюда нет. У нас он такой. Вырезку промываем и очищаем от пленки. Лучше, чтобы она уже успела полежать вне холодильника, чтобы поравномерней прожарилась. Готовим маринад. Горчицу всегда брали нашу, отечественную, с советским вкусом. Размалывали туда перец горошком, семена кориандра, соль, черный молотый перец, немного тимьяна и розмарина. Добавляли растительное масло и все размешивали. В мясе делаем 5-6 неглубоких надрезов, вставляем в каждое отверстие по половине зубчика чеснока и обмазываем мясо приготовленным маринадом. Заворачиваем в пищевую пленку и оставляем. Пусть отдыхает несколько часов. А бабушка обычно оставляла мясо в маринаде на всю ночь. Так и говорила, ему надо отдохнуть. Теперь, когда мясо хорошенько отдохнуло и промариновалось, можно его готовить. Для начала его надо обжарить в сковороде на сливочном масле, чтобы появилась аппетитная коричневая корочка. Ее главное предназначение – сохранить сочным мясо при запекании. Надо разогреть сковородку и жарить ростбиф на каждой стороне по 4 минуты, не больше, чтобы он со всех сторон обжарился. Потом заворачиваем мясо в фольгу и отправляем его в духовку, разогретую до 160-180 градусов. Обычно мы готовим мясо минут 40 в фольге, а потом открываем его и запекаем еще минут 15, время от времени поливая вытекающим соком. Можно добавить в сок немного вина. По старинному рецепту мясо во время запекания ни в коем случае нельзя трогать. Можно переворачивать только противень. Когда мясо готово, необходимо снова дать ему полчасика отдохнуть. Это необходимо для того, чтобы волокна вырезки стали менее упругими и более мягкими, и чтобы мясо не выглядело уставшим. Просто выньте его из духовки и дайте полежать, прикрыв фольгой, как одеялом. А потом можно выложить его на овальное блюдо, нарезать на порционные кусочки и есть. Для ростбифа понадобится 0,8-1,5 килограмма говяжьей вырезки, 50 миллилитров растительного масла, 1 головка чеснока, разделить на зубчики, но не чистить, 2 веточки розмарина, собрать только листики. 4-5 веточек тимьяна, горчица, перец горошком, семена кориандра, 100 мл красного сухого вина, 20 граммов сливочного масла, соль и черный молотый перец по вкусу. Овощи-фрукты были сезонными и только сезонными. Такого искусственного изобилия, как сейчас, не было. Что вы? Боже упаси! Клубника в июне-июле, черешня строго в июне, после черешни вишня, груши август-сентябрь, малина. Иди на дачи, ешь с куста. Когда созреет? Наелся? Вари варенье от простуды на зиму. Голубики, гонобобеля по-древнему не было вообще, и много чего не было. И из еды в том числе. Заграничных продуктов почти совсем не завозили, разве что марокканские апельсины с черненькой наклейкой ромбиком, кубинские бананы, которые зелеными покупались ящиками, выдерживались в тепле до желтоватого цвета и съедались почти сразу же. И всевозможные консервы, дефицитнейшая вареная кукуруза, которую мы ели холодной прямо из банки, как лучший деликатес, компот из персиков, по-моему, польский, что-то еще, по пальцам можно пересчитать. В середине 70-х, когда мы жили на Калининском проспекте, в гастрономе Новоарбатске стали продавать огромные замороженные хвосты лангустов, опять же кубинские. Я с тех пор таких огромных нигде не встречала. После нескольких не совсем удачных опытов на лангустах, мама научилась очень вкусно их запекать в духовке, с лимоном, солью и перцем в фольге. Рецептов особенно не было. Интернета тоже, спросить про лангустов не у кого, так что все опытным путем. Мы покупали эти лангустячьи хвосты коробками. Раньше все покупалось коробками, пачками, ящиками, мешками. Уж если в продаже есть, надо брать много впрок, чтоб до Нового года. Даже если Новый год был только неделю назад. Ведь завтра в магазин придешь, и уже все раскупили. И жалеешь еще долго-долго, а притащишь, счастливая, домой мешок сахарного песка и начинаешь расфасовывать по пакетам. Это на дачу, это соседям, это подругам. Есть что вспомнить. Родители часто привозили мне из дальних поездок какую-нибудь съедобную экзотику, чтобы побаловать. Как-то из Франции в середине 70-х притащили авокадо. Накормила им гостей. Та еще гадость оказалась, ни вкуса, ни запаха, пресная и фу! Потом наловчилась сдабривать авокадо лимоном, солью, перцем и подавать с креветками, помидорами, черри и кинзой. Из Африки папа с мамой привезли однажды совсем уж экзотический мангостан, который стал моим любимым фруктом на всю жизнь только потому, что был из детства тайно провезенный через все таможни и границы, закрученный в мамин шарф, как какая-нибудь драгоценность, и торжественно врученный мне первым делом, как был открыт чемодан. Привозили зеленые яблоки, какими сейчас кишат Ашаны, Меги и прочие пятерочки. Я узнавала об этом сразу. Запахом зеленых яблок пропитывался даже лифт. И личи привозили. И всякое такое из продуктов, о чем я узнавала намного раньше своих одноклассников. Приносила, правда, в школу, чтобы попробовали, но в основном похвастаться, конечно. Короче, довольствовались тем, что могли купить, отстояв в очереди по несколько часов. Время это было навсегда вычеркнуто из жизни. Месяца три из всей жизни, а то и больше, я бездельно простояла в очереди при любой погоде. Однажды 2,5 часа за сливочным маслом. Вот помню же, именно за ним, на Тверской. Тогда еще улица Горького, в Прудмаге, называвшемся у нас в районе Кишка, за длинный узкий зал, заканчивавшийся подсобкой-аппендиксом. А как же? 2 маленьких детей, им необходимо. Также иногда покупался сахар, сосиски, даже суповой набор. грязные кости в осколках с ошметками мяса и в драном пакете. Вот, все для вкусного бульона. Иногда на руке химическим карандашом писали номер очереди. Это как сейчас квитки при входе в магазин, чтобы все интеллигентно. Ну, что об этом? Времени только жалко. Ни мобильных, ни планшетов тогда не было. Было тупое желание что-то купить, поскорее побольше, хотя в одни руки больше 1 килограмма не давать.